Вор потерял свое преимущество, потому что был раскрыт хранителем такого же уровня, со снаряжением такого же уровня, у которого, к тому же, была полная полоска ХП. Но он все равно сказал эти слова. Это была не глупая бравада. За этим должно стоять что-то еще. В этот момент Джан Ян почувствовал позади себя еще одно легкое, но необычное присутствие. Должно быть еще один вор. Быстро сменив свои планы, Джан Ян словно молния призвал своего слугу, чистый лотос. Засада! Другая смутная тень появилась из-за спины Джан Яна, нанося удар прямо ему в затылок, обращая его в ошеломленное состояние. «Ха-ха! Ты, должно быть, никогда не мог подумать, что нас было двое! Давай посмотрим, как быстро ты умрешь под двойным шквалом наших атак! Я должен отомстить за...» 44-й бандит гордо смеялся, пока вдруг не увидел слугу Джан Яна, чистый лотос. Он удивленно воскликнул. «Кто это? Нет, слуга? Что это за колдовство?» «Замена. Навык активирован». Джан Ян сбросил свой статус ошеломления на чистый лотос. Он взмахнул мечом еще раз и снова резанул 44-го бандита. 737. Иммунитет. В тот же миг два вора начали атаковать, но могли только беспомощно наблюдать за тем, как на каждую их атаку всплывает слово, которое плохо влияет на психику. Иммунитет. Джан Ян разразился смехом, активируя свой разрушительный удар. 3100. Критическая атака отправила 44-го бандита прямиком на тот свет. Джан Ян повернулся и столкнулся с другим вором. «Не называй моего имени». Другой игрок, что станет известным в будущем, которому не повезло, что он столкнется с Джан Яном, а в настоящем. «Не называй моего имени», возвращающийся в режим скрытности, относился к тому типу игроков, что говорят не словами, а действиями. Его противник только что был атакован шквалом атак, поэтому не было никакой возможности, что мгновенно успеет использовать какие-либо навыки из-за малого количества ярости. Он будет уклоняться от атак врага, прежде чем нанести удар, словно ядовитая змея из темноты. Когда противник был более уязвим, он выпрыгивал из своего укрытия, чтобы нанести последний удар своему оппоненту. Джан Ян внимательно следил за вором. Из-за его непобедимости засада вора не представляла для него никакой угрозы. Ярость крови была активирована, увеличивая его ярость на 30 единиц. Удар грома. 234. «Не называй моего имени» был мгновенно выбит из скрытности, вместе с появившимся над его головой значением урона. На его лице четко виднелось удивление. Он никогда бы не мог подумать, что у Джан Яна будет столько очков ярости. 5 секунд навыка замена кончились. Чистый лотос вышла из-под эффекта ошеломления. Она использовала теневой шаг и мгновенно появилась рядом с врагом Джан Яна и начала свою атаку. Джан Ян последовал ее примеру, принявшись дико рубить врага. Все тело, не называя моего имени, стало полупрозрачным. И чистый лотос, и Джан Ян были подобны призракам. Промах! Промах! Слова «промах» стали появляться над макушкой, не называя моего имени, а его полоска жизни не менялась. Однако некоторые атаки чистой лотос иногда наносили незначительные повреждения. Джан Ян расширил глаза от удивления и сказал: «Так ты научился затуманиванию?» «Затуманивание. Уровень 1. Используйте силу теней, чтобы окутать ею нападающих, заставляя их промахиваться в 75% атак. Длительность – 10 секунд. Время восстановления – 10 минут. Если бы навык был развит до 10 уровня, время его восстановления было бы сильно сокращено – до 5 минут. Это был экстренный спасительный навык, похожий на защитную стену хранителей. Тем не менее, затуманивание был не из тех навыков, которому мог обучить инструктор класса вор. Это был редкий дроп с определенного полевого босса. Не называя моего имени, не сказав ни слова, взмахнул двумя длинными мечами, возобновляя атаку на Джаньяна. В отличие от 44-го бандита, он был вором боевого типа, что был гораздо более эффективен в прямом столкновении, нежели обычный рыцарь плаща и кинжала, что полагался больше на ловкость. Но в тот момент, когда он взмахнул клинком, он потерял Джаньяна из виду, даже не заметив его тени. Два меча ударили по воздуху. Он смутно понимал, что Джаньян двигался позади него, поэтому он быстро развернулся. Когда он повернулся, все, что он смог заметить, тень Джаньяна, да и то лишь краем глаза. Хранитель оставался в его слепой зоне. Не называя моего имени, был ошеломлен и шокирован, когда попытался броситься вперед, слегка отклоняясь в сторону, чтобы встретиться с Джаньяном. Но Джаньян был похож на жвачку, прилепленную к его заднице. «Мастер! Однозначно мастер, не имеющий себе равных!» Не называй моего имени, тоже иногда пользовался этой тактикой, чтобы поиграть с игроками, прежде чем убить их. Для этого требовалась как хорошая сноровка, так и знание ситуации, превосходящие таковые противника. Он когда-то гордился этим, но теперь хищник и добыча поменялись местами, заставив его покрыться холодным потом. Он хотел убиться головой об стену, когда с ним так играли. 10 секунд прошли в мгновение ока. Затуманивание закончилось. 715, 1489, 1502. Этой серии атак над не называя моего имени словно издевались. Мучили его до смерти, так и не дав ему шанса столкнуться с Джаньяном. Джаньян, широко улыбаясь, вложил меч в ножны, смотря на два трупа, распластавшихся на полу. Те, кто сможет стать мастерами в будущем, сейчас находились на стадии обучения, словно малыши, что только-только учились ходить. Учитывая 5 лет опыта, и его новое, значительно улучшенное «я», Джаньян не позволит никому перегнать его. Так трепещите же, новички! Глава 124. За гранью совершенства. Джаньян вернулся в лабораторию. Он достал камень элементов и показал его Мерлинде, которая, увидев камень, была счастлива. «Ты сделал это, храбрый воин!» В благодарном тоне сказала Мерлинда. Камень элементов. Квестовый предмет. Описание предмета. Рассеивает путы Мерлинды. Песни леса. Джаньян подошел поближе и протянул камень в своей руке. Как я должен его использовать? Положи его мне на грудь, сказала Мерлинда. Я поглощу силу камня, чтобы освободиться от этих оков. Джаньян кивнул, подошел к NPC. Затем он положил хрустальный камень на ее грудь. Какая красивая эльфийская девушка! Ее тело было настолько соблазнительным, что когда Джаньян положил камень элементов ее на грудь, он соскользнул и уперся в ее сладострастные груди. Если бы он только мог стать этим камнем, упершимся в ее грудь! «Ох, черт возьми, о чем я думаю?» Джан Ян сильно закачал головой. Может ли это быть? Прошло уже немало времени с тех пор, как он чувствовал тепло женщины после перерождения. Он действительно был таким сухим. Спокойно. Каким бы развратным Джан Ян ни стал, она все равно была NPC, программой. Он проклинал разработчиков и дизайнеров за то, что они так превосходно делают свою работу. Если бы она потеряла эти изумрудные волосы, бледные глаза и заостренные ушки, как кто-нибудь смог отличить эту NPC от совершенно обычной, настоящей женщины? Было неудивительно, что продюсеры, снимающие различные фильмы, решили сотрудничать с God's Miracle, производя фильмы совместно с ними. Зрители даже не смогут отличить актеров и NPC. «Аун Вузин Дувинга!» Мерлинда начала повторять заклинание. Пока она скандировала, внутри камня элементов появился белый свет. Когда девушка закончила, 8 лучей света вырвались из камня и образовали в воздухе магический круг. Круг медленно увеличился и обернулся вокруг Мерлинды. Легкие кольца, сковывающие Мерлинду, разлетелись на куски. Когда это свечение, исходящее от нее, становилось все ярче и ярче, произошла легкая встряска. Ее волосы сверхъестественным образом плыли по воздуху. Свет стал настолько ярким, что Джан Яну пришлось прикрыть глаза рукой. Когда свет рассеялся, парень опустил руку и открыл глаза. Мерлинда была освобождена от оков и теперь стояла прямо перед ним. Видя, что платье, которое она носила до этого, было практически полностью уничтожено, Джан Ян сделал вывод, что энергия, что высвободил камень элементов, была слишком огромной. Даже ее нижнее белье было частично повреждено. Кусками ткани были прикрыты лишь самые сокровенные части ее соблазнительного тела, что прилипли к ее белоснежной коже. По мере ее продвижения, ее груди так соблазнительно колыхались, что любой слабовольный человек тут же пал бы на колени. Внезапное желание поднялось внутри Джан Яна, да такое, что он начал потеть, словно какая-то похотливая свинья. Черт, как мог Джан Ян пустить слюни перед NPC? Он вел себя, как пресловутый толстый хань. К счастью для него, Мерлинда быстро вытащила другое платье из кольца, которое носила, и переоделась в него. Светло-пурпурное платье прекрасно сочеталось с ее изумрудного цвета волосами. Она закинула свои волосы на спину, чтобы поправить платье. Оно было достаточно мягким и обтягивающим, отлично раскрывая все прелести ее стройного тела всему миру. Все в ней было неземным. Стоп! Она только что вытащила платье из кольца? Что это? Фантастический роман? Или, может быть, она Флэш? А вы завершили квест «Спасение Мерлинды. Песни леса». Получено 100 тысяч очков опыта. Общее время 97 минут. Оценка «Хорошо». Количество игроков 1. Увеличенный счет. Средний уровень игроков 31. Увеличенный счет. Итоговый результат. За гранью совершенства. А вы получили награду. Кольцо благодарности Мерлинды. За гранью совершенства? Что это был за результат? Он никогда не слышал о таком раньше. Джан Ян никогда не сталкивался с результатом за гранью совершенства. И как бы он ни пытался вспомнить, он не нашел в своей памяти ничего, что говорило бы о существовании такого результата. Джан Ян уставился на системное уведомление о завершенном квесте и подумал про себя. Возможно, я добился такого счета, потому что завершил квест в одиночку. Система наградила меня за гранью совершенства, потому что никто никогда не делал подобного в одиночку. После превосходного ранга идет совершенный. Совершенный был самой высокой оценкой. Или, вернее, так я думал раньше. Может ли быть, что на самом деле можно добиться результата лучше, чем этот? Джан Ян ухмыльнулся. Видимо, так и есть. Я единственный игрок, который максимизировал блок, поскольку мне посчастливилось получить слугу Чистый Лотос, а также исцеление Берсерка, и я смог убить Рона Уизли. Награда за совершенный результат уже считалась максимальным призом. Что же тогда будет за награда за достижение результата за гранью совершенства? Джан Ян достал кольцо, которое получил из инвентаря. Кольцо благодарности Мерлинды. Желто-золотое кольцо. Живучесть плюс 50. Сила плюс 50. Использование. Призывает тень Мерлинды, которая присоединится к битве на вашей стороне. Длительность 10 секунд. После призыва станет вашим целителем и будет обладать совершенной непобедимостью. Время восстановления 3 минуты. Специальное. Требуемый уровень для экипировки этого предмета снаряжения уменьшен до 30-го. Привязано к игроку. Джан Ю. Привязанный предмет? Что во имя Нептуна? Предмет желто-золотой экипировки 50-го уровня, и он мог использовать его прямо сейчас. Система просто ленилась. Совершенный результат должен был давать в награду предмет серо-серебряного снаряжения. По логике, наградой за достижение результата за гранью совершенства должно было стать желто-золотое снаряжение. Однако предметы такого ранга требовали 50-го уровня. Они, вероятно, почувствовали, что игрок не должен позволить этому предмету пылиться в инвентаре. Поэтому, учитывая это обстоятельство, они снизили требования к уровню. Возможно, это был единственный экземпляр такого предмета снаряжения. Если бы любой другой игрок узнал бы об этом, он заплакал бы от зависти. Джан Ян сорвал джекпот. Только вот была одна проблемка. Какое из колец он должен заменить? Кольцо абсолютной защиты давало дополнительные 100 очков защиты, в то время как слава воина нежити обладала эффектом вампиризма. Ох, какое же ему стоило заменить? Черт, если бы только система дала Джан Яну ожерелье, ему не пришлось бы ломать над этим голову. В конце концов, Джан Ян решил заменить кольцо абсолютной защиты и ориентироваться по ситуации. Если бы ему пришлось качать уровень, он надел бы кольцо абсолютной защиты. Но сражаясь с элитой или боссом, он обратится к славе воина нежити. Джан Ян поменял кольца, и его атрибуты резко возросли. ХП 5380. Сила 276. Урон в ближнем бою 716-768. Храбрый воин, давай поторопимся. Теперь мы должны победить злого колдуна Терпота Риара и избавить эту землю от зла. Энергично сказала Мерлинда. В ее руках появился древний магический посох. Она, шагая, закрутила его, произнося исцеляющее заклинание, чтобы восстановить свое здоровье. Повышенная регенерация восстанавливает 5% ХП цели каждую секунду в течение 30 секунд. Хорошо, давай разберемся с ним. Джан Ян был в восторге от того, что NPC был готов протянуть ему руку помощи. «Пожалуйста, ведите, я буду идти за вами и исцелять вас». Мерлинда подтолкнула Джан-Яна вперед. «Ха-ха! Какой умный NPC! Она даже умела держаться позади игрока!» Времени было мало, чтобы тратить его впустую. За ним гнались игроки с верхних этажей. Он не имел права потерять даже секунду своего времени. Джан-Ян быстро зашагал впереди и повел свою группу вниз, на 10-й этаж. К этому времени монстры, которые были ближе всего ко входу, все еще не возродились. А вот твари, что были дальше, к сожалению, уже восстанавливались. Джан-Яну пришлось убить их, чтобы добраться до входа на следующий этаж. Как бы сильно его это ни раздражало, на этот раз рядом с ним был NPC, исцеляющий его. И Джан-Ян смог расчистить путь, не делая долгих перерывов на восстановление. Подземная башня. 11-й этаж. Серверное объявление. Игрок Джан Ю стал первым игроком, чья нога ступила на 11-й этаж подземной башни, приблизившись к получению аренды земли. Как только он ступил на 11-й этаж, сервер снова начал действовать. Джан Ян уже привык к этому. Похоже, что система будет делать подобные объявления каждый раз, когда игрок будет ступать на новый этаж подземной башни, начиная с 10-го этажа и далее. 11-й этаж был почти таким же, как 10-й. Он был наполнен теми же магическими монстрами атакующего типа. Его скорость зачистки сильно замедлилась, потому что его блоком нельзя было блокировать магические атаки. Но медленная скорость зачистки была ожидаемой. Спустя 40 минут Джан-Ян и Мерлинда дошли до конца этажа и вошли в небольшую библиотеку. Маленькая девушка-человек сидела высоко на лестнице, ища книги и бормоча себе что-то под нос. У девушки были длинные, прямые светлые волосы. Ее фигура была просто отличной. Словно она была самой настоящей западной красавицей. Гермиона. Ведьма. Серо-серебряный. Уровень 36. ХП 600 тысяч. Примечание. Помощница Терпота Риара. Гермиона, ты, должна быть, подумала, что я никогда не смогу сбежать. Не так ли? До того, как Джан-Ян успел что-либо сделать, Мерлинда пустила насмешку. «Ты, тварь! Как ты могла так поступить со мной? Мы были друзьями! Как ты могла предать мое доверие?» Гермиона закрыла книгу, которую она с изяществом читала, и подняла глаза. «Хорошо, хорошо, хорошо. Посмотрим, что у нас здесь. Ты действительно сбежала, не так ли? Чем занимается Рон?» «Бесполезный кусок дебила!» Она подняла свой посох и пробормотала. «Уменьшение!» А потом лестница стала сама по себе уменьшаться, аккуратно доставляя ее к земле. Мерлинда быстро повернулась к Джан-Яну и сказала. «Храбрый воин, ты должен убить эту ведьму. Без нее Терпотриар потеряет половину своей власти». Мерлинда быстро произнесла заклинание и скастовала повышенную регенерацию на Джан-Яна. Каким-то образом ее выражение лица выглядело так, словно говорило «Вперед, я прикрою тебя!». И похоже, что у Джан-Яна было какое-то право выбора в этом вопросе, не так ли? Джан-Ян быстро рванул в сторону Гермионы. Гермиона подняла посох, находившийся в ее руках, и направила его на Джан-Яна, начав кастовать заклинание. «О, владыка пламени, молю, истреби своей всемогущей силой этого еретика, очисти этого богохульника!» Джан-Ян использовал рывок. 728. Подавление брони. Подавление брони. Как только Джан-Яну удалось наложить на врага два эффекта подавления брони, Гермиона закончила свое заклинание. Огненный шар ударил в Джан-Яна. 1612 плюс 269. Джан Ян получил огромный удар и тут же получил первое исцеление благодаря повышенной регенерации. 2 секунды спустя другой огненный шар ударил в Джан Яна. 1624 плюс 269 плюс 30 плюс 269 плюс 30. Джан Ян дважды был исцелен. Вампирический эффект кольца также был использован дважды. Хотя Джан Ян и восстанавливался, этого было недостаточно, чтобы свести урон от босса к нулю. Скастовав повышенную регенерацию, Мерлинда больше не беспокоила Джан Яна. Она повернулась к Гермионе и бросила в нее луч наказания, нанося около 500 урона ведьме. Нельзя было полагаться на исцеляющее заклинание Мерлинды. Они вдвоем прошли с 10 до 11 этажа. Однако она никогда не использовала ничего, кроме повышенной регенерации. Таким образом, напрашивался вывод, что у нее нет ничего лучше, чем повышенная регенерация. Пока все это происходило, Джан Ян предстал перед дилеммой. Вопрос касался радужного зелья. Используя он его сейчас, Джан Ян смог бы увеличить сопротивление ко всем элементам и драться с боссом на равных. Однако, если он использует его сейчас, то как в ближайшем будущем он будет сражаться с последним боссом? Джан Ян наконец решил воспользоваться зельем. Он должен был приложить все усилия, чтобы выжить в этой битве. В противном случае он даже не достигнет последнего этажа. Глава 125. Ведьма Гермиона. Глоток. Джан Ян выпил радужное зелье. Его тело засветилось 5 цветами. Это круто! Когда же свет втянулся в его тело, над его головой появился значок бафа. Сопротивление всем элементам плюс 1000. Гермиона нацелилась своим посохом на Джан Яна и метнула в него огненный шар. Бум! 600! Подумать только, это зелье может уменьшить весь входящий магический урон на 1000. Он поступил правильно, выпив зелье. Джан Ян взмахнул мечом и бросился на Гермиону после того, как наложил на нее 5 эффектов подавления брони. Затем он призвал свою слугу. Чтобы ДПС был максимальным, он призвал слугу только после того, как наложил подавление брони. Каждая секунда для него была важна. «Боже, как я ненавижу воинов!» — закричала Гермиона, высоко поднимая свой посох. В комнате появились 3 тускло сияющих шара, что нацелились на Джан Яна, его слугу и NPC Мерлинду. «На вас наложен эффект ослабления. Весь наносимый урон и получаемое исцеление будут уменьшены на 50%. Невозможно развеять. Длительность 10 минут. Какого черта? Как в таком состоянии он должен был драться? Джан Ян быстро активировал замену и перевел все отрицательные эффекты на слугу. «Жалкие потуги!» — усмехнулась Мерлинда. «Гермиона, не стоит тебе забывать о том, что моя вера в бога Луны очень крепка». Мерлинда тоже подняла свой посох и пустила несколько шаров белого света во всех направлениях. В ту же секунду ослабление было снято как с нее, так и со слуги. «Она прятала тузы в рукаве», — подумал Джан Ян. «Если бы он не прошел квест на 9-м этаже... он бы не столкнулся с Мерлиндой и не спас бы ее. Без ее помощи хранитель даже не смог бы справиться с этим боссом. Все это было тесно связано друг с другом. Перед лицом такого босса, который мог ослабить игрока, потребовалась бы большая группа, чтобы победить его. Джан Ян недооценивал полевых боссов, обладающих навыками по площади. Иногда цифры не могли гарантировать победу. Вы могли победить босса группой, состоящей из 5 человек, но иногда вы могли проиграть боссу даже с армией в 500. Знаю он об этом раньше, он бы не потратил впустую замену. Все из-за сверхчеловеческой реакции Джаньяна. Конечно, такая реакция была огромным преимуществом, но иногда она приводила и к такого рода неловким ситуациям. 845, 5070, 1575. Блок и удар щита Джаньяна всегда становились бесполезными, когда он сражался с монстрами магического типа. Теперь Джаньян зависел только от горизонтального удара и разрушительного удара, которое он использовал в качестве основных навыков, наносящих урон. Иногда госпожа Удача улыбалась ему, и ему удавалось провести удачную атаку горизонтальным ударом, нанося в 3 раза больше урона. Если бы этот удар пришелся на игрока, Джаньян мгновенно убил бы представителя любого класса всего лишь одним ударом своего меча. К сожалению, шанс прохождения удачной атаки был слишком низким. Он не мог как-то повлиять на этот шанс. В противном случае, Джаньян смог бы бесконечно убивать игроков на PvP-землях, устроив там настоящую кровавую баню. «Надоедливое насекомое, пусть тень поглотит ваши души!» Гермиона указала своим посохом на Джаньяна. Над его головой появился очередной знак дебафа. «Звезда тени взрывается через 3 секунды, нанося 3000 единиц урона всем целям в радиусе 10 на 10 метров». Джаньян, прочитав описание навыка, приказал слуге как можно быстрее убраться от него подальше. Сам Джаньян побежал в противоположном направлении, дабы увеличить разрыв между ними. Бум! 1400! Звезда тени взорвалась, нанося повреждения только Джаньяну. Лотос тут же вернулась на свое место и продолжила атаковать. Спустя некоторое время босс снова поднял свой посох, чтобы повторно использовать ослабление, которое несколько секунд спустя было развеяно магией Мерлинды. Джаньян не мог не похвалить себя за то, что сумел обнаружить этот скрытый квест. Если бы он решил сэкономить время и не спасать NPC, он не смог бы завербовать ее и, соответственно, выжить в битве с этим боссом. То, что он спас ее, было просто чудом. К тому же, за это задание он смог получить желто-золотое кольцо. Любимым навыком Гермионы был огненный шар, который она использовала каждые 2 секунды, нанося по 600 урона. На Джаньяна была наложена повышенная регенерация, которая исцеляла его на 269 единиц в секунду. В сочетании с эффектом вампиризма от кольца, что он наносил, хранитель дополнительно исцелял себя на 30 единиц в секунду. Благодаря этому Джаньяну удавалось аннулировать урон от огненных шаров. Дополнительный урон наносила звезда тени, которая активировалась раз в 20 секунд, нанося довольно большой урон при каждом взрыве. Джаньяну приходилось использовать исцеление берсерка каждую минуту. За этот маленький промежуток времени ему вместе с Лотосом и Мерлиндой удавалось снизить полоску жизни босса минимум на 50 тысяч. Суммарно Гермиона с начала битвы потеряла уже около 80 тысяч хп. Спустя 2 минуты боя хп Джаньяна упали в опасную зону. Он тут же активировал эффект своего меча – вампиризм – и восстановил около 4000 хп. Выпив зелье здоровья, ему удалось восстановить свое здоровье до максимума. Через 3 минуты Джаньян наконец-то вызвал тень Мерлинды, чтобы узнать, на что она способна. Призванная тень выглядела точно так же, как и нынешняя Мерлинда. Но было одно отличие. Фигура тени была полупрозрачной. У нее было такое же длинное бледное платье, волшебный посох и прекрасная грудь, что очень возбуждающе подрагивало. Плюс 1000. Плюс 1000. Тень Мерлинды, как только появилась, сразу же стала накладывать исцеляющее заклинание на Джан Яна. Она исцеляла его на 1000 хп в секунду. Трижды наложив на него заклинание исцеления, она полностью восстановила здоровье Джан Яна. Офигенно! Нет, это просто превосходно! Как и ожидалось от желто-золотого предмета 50 уровня, даже Хан Инсюэ, лучший целитель на всем китайском сервере, могла исцелять лишь 1100 хп в 2 секунды. Эта же тень могла восстанавливать более 1000 единиц здоровья за секунду. Насколько же она хороша! Всего за 10 секунд тень Мерлинды исцелила в общей сложности 10 тысяч хп. Но эффективными были лишь первые несколько заклинаний исцеления. Остальным же было нечего лечить. Спустя 10 секунд время действия навыка подошло к концу, и тень Мерлинды рассеялась в воздухе. 90%, 80%, 70%, 60%. ХП босса быстро падали. Благодаря Мерлинде и чистому лотосу Джан Яну удавалось быстро снижать полоску жизни босса. Он понял, что большая группа игроков была бы бесполезна для сражения с этим боссом. Будь здесь много игроков, многие из них погибали бы, когда взрывалась звезда тени. Наиболее подходящей по количеству игроков группой была личная команда Джан Яна, включая Сун Синьюй и Морозную Ночь. Команда наемников Меча и Огня тоже неплохо бы справилась с этой задачей. 53%, 51%, 50%. «Я уничтожу вас этим, жалкие черви! Позвольте мне сокрушить ваши тела и души радиусом уничтожения!» Гермиона с силой ударила по земле своим посохом и стала что-то бормотать, задрав лицо вверх. Над ее головой появилась полоса прогресса. Время каста было очень долгим, все вокруг ее тела задрожало, словно она излучала какую-то невероятную мощь. Волосы ведьмы развивались в воздухе. 1 секунда, 2, 5, 7 секунд. Черт, все еще кастует. Джан Ян начал задумываться о навыке, который она собиралась использовать. Должно быть, это было что-то очень мощное. Ох, нет времени думать. Активировать защитную стену. 9 секунд. 10 секунд. Каст был завершен. Она оторвала посох от земли. Шар черного света вышел из ее груди и отплыл от нее на полметра. Сначала шар был маленького, примерно с мяч размера, но потом неожиданно расширился до 3 метров. Бум! Шар взорвался, пустив во все стороны волну черного пламени. Гермиона использовала навык «Радиус уничтожения», наносящий 10 тысяч единиц урона целям, находящимся в радиусе 100 на 100 метров. 10 тысяч! 10 тысяч! 1000! Джан Ян, Чистый Лотос и даже Мерлинда попали под этот навык. Выстояли только Джан Ян и Мерлинда. Чистый Лотос, закричав от боли, пала. Какая мощная ульта! Аж на 10 тысяч урона! Джан Ян не мог не задаваться вопросом, а была ли какая-нибудь группа, которая смогла бы победить ее? Не все могли использовать защитную стену. В таком случае, как можно выжить после такой ульты? Если исход битвы решался числом, ему пришлось бы собрать несколько тысяч игроков, чтобы сразиться с ней. Повышенная регенерация Мерлинды, оказалось, изменялась в зависимости от цели. Эффект, наложенный на Мерлинду, отличался от такового, наложенного на Джан Яна. У Мерлинды было более 45 тысяч хп, поэтому заклинание должно было исцелять ее на 2250 хп в секунду. Поэтому, чтобы восстановить потерянное здоровье, Ей понадобилось всего 4 секунды. Джан Ян внезапно прозрел. Перестань он драться, Мерлинда смогла бы убить босса в одиночку, даже если бы ей потребовалась на это вечность. Не Джан Ян был главным героем этой битвы. Им была Мерлинда. Он просто мешался под ногами. Теперь, когда он подумал о Мерлинде, он не мог не посмотреть на ее тело. Эти длинные стройные ноги, эта осанка. Все это было настоящим произведением искусства. Впрочем, как и следовало ожидать от гениальных умов, что находились в команде разработчиков. Они прекрасно раскрыли красоту эльфов. Браво! Невозможно! Как ты мог пережить мое заклинание? Это возмутительно! Гермиона смотрела на Джан Яна. В ее глазах виднелся страх. Невозможно! Невозможно! Ха-ха! Я твой самый страшный сон! Я долбанный Джан Ю, легендарный хранитель! Джан Ян все больше и больше себя нахваливал, урезая ее ХП. Босс не был запрограммирован на то, чтобы реагировать на насмешки игроков, поэтому она продолжила кастовать огненные шары. Неважно, сколько огненных шаров она скастует, их урон будет всегда уменьшаться на 1000. Повышенной регенерацией Мерлинды босс не мог причинить серьезного вреда Джан Яну. Когда Чистый Лотос покинул битву, ДПС упал. Тем не менее, Джан Ян все равно сокращал полоску ее жизни. 40%, 30%, 20%, 10%. К тому моменту, когда ХП Гермионы вот-вот должны были достигнуть нуля, Джан Ян осознал, в какую плохую ситуацию он попал. Эффект радужного зелья скоро закончится. Ему следовало ускориться. 45613, 35314, 28718. К тому моменту, когда уровень ее жизни достиг значения 22000, эффект зелья рассеялся. 1600! Огненный шар ударил в него и нанес полный, ничем не уменьшенный урон. 1600! 1600! После попадания 3 таких шаров, Джан Яну пришлось активировать исцеление Берсерка, чтобы восстановить здоровье. Каждый раз, когда Джан Ян получал большой урон, количество его ярости увеличивалось. Сейчас Джан Ян мог спамить силовым ударом, тем самым увеличивая свою атакующую мощь. 1600! 2400! Звезда Тени! Тень Мерлинды! Плюс 1000! Плюс 1000! 12387! 8134! 3013! 1343! 310! Ноль! Гермиона жалобно завыла, упав на пол так изящно, как девушки погибают в классических китайских фильмах про боевые искусства. Ее глаза все еще были широко раскрыты. Она умерла, не желая принять свою судьбу. Наконец-то! Джан Ян тяжело вздохнул. У него осталось всего лишь 2000 хп. Если бы Гермиона продержалась еще чуть-чуть, она смогла бы убить Джан Яна 2 залпами огненного шара. «Я молюсь за то, чтобы бог Луны благословил твою душу. Покойся с миром, мой друг». Мерлинда, плача, стояла на коленях рядом с телом Гермионы. Она, вытерев слезы, взмахнула своим посохом над телом ведьмы. Рядом с трупом мелькнул белый свет. Появился полупрозрачный одноцветный призрак. «Прощай», — сказала Мерлинда, кивая призраку. Призрак кивнул в ответ, рассеявшись в воздухе. Глава 126. Химера. «Йо, босс, нам с неназываемого имени понадобится время, чтобы вернуться к тебе». 44-й бандит, и не называй моего имени, только что были воскрешены. И теперь им пришлось бы заново пройти весь путь, начиная с первого этажа, чтобы добраться до босса. Так действовали почти все системы сохранения в любом обычном подземелье. Им придется сражаться со стражами этого этажа, которые обладали глазами истины, из-за чего невидимость им бы не помогла. К их крестовому походу к нижним этажам башни присоединились другие игроки. Они попали в ту же ситуацию, что и 44-й бандит, и не называй моего имени. Они погибли и были разлучены со своей основной группой. А в одиночку они не смогли бы ничего сделать. Доминирующий клинок какое-то время ничего не говорил. «Как ты умудрился проиграть Джан Ю? Вас было двое против него одного!» «Этот ублюдок слишком силен даже для меня. Ему понадобилось всего лишь 2-3 удара, чтобы убить меня. У меня не было времени, чтобы отреагировать», — жаловался 44-й бандит. Доминирующий клинок проигнорировал это жалкое оправдание и продолжил, спрашивая второго парня. «А как насчет тебя? Что скажешь ты? Не называй мое имя. Раз ты владеешь навыком затуманивания, как оправдаешься ты? Может, тебя тоже убили, не дав тебе времени отреагировать?» В замешательстве спрашивал доминирующий клинок. «Не называй мое имя» был одним из элитных членов его группы. Ему удалось победить «Не называй мое имя» в дружеском матче только благодаря защитной стене. «Я использовал его?» Сказал «Не называй моего имени». «Но это было бесполезно. Этот парень прилип ко мне, как липучка. Я не мог его от себя отцепить. Затуманивание закончилось до того, как я смог это сделать». Все, кто состоял в группе доминирующего клинка, одновременно вздохнули. Они знали, что эти двое сами по себе были довольно сильны. Они считали, что смогут просто поиграться с Джан Яном, как лев, играющий со своей едой. Однако кто-то столь сильный, как «Не называй моего имени», пал от рук Джан Яна. Игроки осознали, что сильно его недооценивали. «Чем теперь займемся, босс?» «Ускорьтесь! Мы должны убить его, пока он не добрался до финального босса!» Пришло время для наград. Джан Ян обрадовался, увидев серебряный проблеск. «Посох Гермионы. Серо-серебряный. Посох. Магическая атака 522-558. Гнездо уровня 1. Гнездо уровня 1. Бонус экипировки. Увеличивает шанс критического удара на 1%. Требования к уровню. 30. Посох Ханинчуа ведь серо-серебряный предмет 20 уровня. Джан Ян потер подбородок, пытаясь что-нибудь вспомнить. «Что ж, хорошо. Я дам его ей, если она, конечно, захочет. Если же нет, то я всегда могу его продать». Ожерелье окаменения. Серо-серебряное ожерелье. Живучесть плюс 15. Ловкость плюс 15. Эффект экипировки. При получении урона есть шанс наложить на врага окаменение. Окаменение обездвиживает цель и предотвращает все ее действия. Длительность 2 секунды. Навык может сработать не чаще, чем раз в 30 секунд. Требования к уровню 30. «Слишком крутой предмет!» «К сожалению, атрибутом была ловкость. Этот предмет мог бы быть полезен охотникам, особенно ворам, поскольку охотники были дальнобойным классом, и увеличить их урон им помогал питомец. Эффективность ожерелья была небольшой. Ворам приходилось драться на близкой дистанции. В таком случае ожерелье могло показать себя во всей красе, если вор обменивается быстрыми ударами с игроком или монстром. Очень плохо. Сунь Синью и вышла из системы. Джан Ян хотел немного повеселиться с ней. Остальные предметы снаряжения были зелено-медными. Джан Ян даже не взглянул на них, засунув их в свой инвентарь. «Воин, у нас осталось не так много времени. Я чувствую, что магия злого колдуна с каждой минутой становится сильнее. Мы не можем больше задерживаться», — сказала Мерлинда. Джан Ян встал и ответил: «Тогда давай поспешим». Когда Гермиона погибла, дверь в углу библиотеки открылась. За открывшейся дверью была потайная лестница, ведущая вниз, на 12-й этаж. Серверное объявление. Игрок Джан Ю стал первым игроком, чья нога ступила на 12-й этаж подземной башни, приблизившись к получению аренды земли. «Сохраняй спокойствие. Просто сохраняй спокойствие». Бормоча себе под нос, Джан Ян осмотрел этот этаж. Площадь этажа была намного меньше, чем у предыдущего. Он смог четко определить, что диаметр этой комнатки был около 200 метров. К стенам были прикреплены зажженные факелы. Но свет от них был настолько тусклым, что не освещал ничего дальше 5 метров. Остальная часть этажа, в основном центр, была погружена во тьму. С потолка свисало огромное количество металлических цепей, похожих на паучьи сети. Казалось, что это место было логовом страшного зверя, скрывавшегося где-то рядом во тьме и готового выпрыгнуть в любое время. «Олдулафели, Зидори Асумлу!» — скандировала Мерлинда, указывая навершием посоха в самое сердце тьмы этого этажа. Шары света сформировались на кончике посоха, разлетелись по всему этажу, излучая теплый, яркий свет. Когда свет коснулся Джан Яна, весь этаж был освещен шарами, что были словно звезды. Громоподобный рев раздался в воздухе. Стены и прикрепленные к ним факелы задрожали. Поднялась пыль. С таким звуком, словно два поезда врезались друг в друга, перед ними предстал гигантский зверь. Форма его тела была похожа на собаку. Он был около 10 метров в длину и 4 в высоту. У твари 3 головы, а на спине крылья. Головы были не собачьими, а волчьей, львиной и тигриной. Головы тяжело дышали. Их пасти были приоткрыты, с них капала вязкая жидкость. Химера. Демоническая гончая. Серо-серебряная. Уровень 38. ХП 800 тысяч. Описание. Экспериментальный продукт Терпота Риара. «Боги, этот колдун, он сделал это! Он сделал это!» Лицо Мерлинды побледнело, она говорила потрясенным голосом. Джан Ян спокойно спросил: «Что это такое?» «Он всегда хотел создать высшего зверя. Он экспериментировал с животными, пытаясь объединить их всех в одну тварь. Создать настолько мощную химеру, что была бы способна поставить на колени целую нацию. Мир, мы обречены!» Мерлинда покорно опустилась на колени. «Он сделал это. Наш мир, союз, все будет уничтожено!» Все 3 головы заревели в унисон. Тварь кинулась на Джан Яна. «Блок, блок, блок!» Джан Ян быстро среагировал. Он, стиснув зубы, сказал: «Пока мы можем убить этого колдуна, пока мы можем уничтожить источник этого безумия, миру ничего не грозит». Мерлинда подняла голову. Ее заостренные уши вздрогнули. «Ты прав. Мир будет в безопасности без злого колдуна. Во имя бога Луны и всего, зачем он стоит, Благослови этого скромного последователя, даруй этому слуге свою силу, чтобы очистить эту землю ото зла. Она взмахнула рукой и скастовала повышенную регенерацию на Джаньяна. Химера не прекращала свои атаки. Каждая голова обладала своим набором уникальных атак, поэтому казалось, словно он сражается с тремя противниками одновременно. Блок не мог отбивать все атаки этого зверя. «Блок! 1348! Блок!» Джан Ян, наложив 5 эффектов подавления брони, вызвал чистый лотос. Из-за невероятной скорости атаки этой твари, Джан Ян должен был по максимуму использовать блок, вместе с этим повышая свой урон, ведь удар щитом можно было применить после блока. 304 – блок отражения урона, 607 – удар щитом. Только за счет этих навыков его урон достиг 900. Даже если сотня выстрелов или Сун Синьюй, или Вэй Яньер атаковали боссов, их ДПС достигал около 700-900 единиц. До сих пор любой, чей ДПС был выше 500, считался невероятно сильным. Используя он обычные атаки и другие навыки, вроде горизонтального удара или разрушительного удара и силового удара, а его ДПС достиг бы невероятных 1800 единиц. Это было просто удивительно. Нет, это даже рядом не стояло с таким понятием, как удивительно. Джан Ян достиг такого уровня, когда превосходил любого профессионального игрока. Очень просто. Невероятные атаки Джан Яна смогли уменьшить ХП босса на 10% всего за 40 секунд. Химера взвыла и расправила свои крылья, которые заняли почти весь этаж. Крылья Химеры стали вращаться на невероятной скорости. Это зрелище вселяло страх в каждого, кто наблюдал его. Химера, демоническая гончая, применила навык «Безумные крылья». Все цели, находящиеся в радиусе этой атаки, будут получать 2000 урона в секунду в течение 3 секунд. 1340, 2000, 2000. Все, включая Мерлинду и Чистый Лотос, получили урон. Чистый Лотос смогла выдержать только 2 атаки и погибла. Джан Ян должен был быстро выпить целебное зелье, чтобы выжить. Полоска ярости после этой атаки была полностью заполнена, что позволило Джан Яну потратить всю ярость на цепную атаку. Слуга не могла ничего противопоставить таким мощным навыкам по площади. Однако, даже если бы на его месте был любой другой игрок, его бы постигла та же участь. 89%, 88%, 87%. Даже без слуги урон Джан Яна не особо уменьшился. Босс снова применил безумные крылья, когда его ХП упали до 80%. Джан Ян воспользовался исцелением Берсерка, чтобы пережить эту атаку. 75%, никаких других навыков. 50%. Никаких других навыков. Похоже, у этого босса был только один навык. Но, тем не менее, одного этого навыка было бы достаточно, чтобы уничтожить 99% врагов. Джан Ян не мог не волноваться. Что было бы, приведи он других вместе с собой? Как бы они нападали? Ну, они бы просто атаковали босса. Перед тем, как безумные крылья будут активированы, Джан Ян прикажет своей группе отойти ко входу на этаж. Группа вернется и продолжит нападение после того, как навык будет использован. Радиус навыков не должен доходить до предыдущих этажей. В это время танку придется полагаться на зелья и навыки, чтобы выдержать такие серьезные повреждения. 40%, 30%. 20%. Как бы ни пытался босс, используя свой специальный навык убить Джан Яна, тот сумел выжить переключаясь между исцелением берсерка и эффектом вампиризма от его меча. Тактика была аналогична той, что он использовал против всех боссов физического типа. Их попытки убить его были так же бесполезны, как биться головой об стену. 10%. Снова и снова босс мог только что реветь. Он никак не мог уйти от своей участи. Участи быть уничтоженным Джан Яном. 7%. 4%. Бум! Огромная туша монстра упала, словно рушащаяся гора, вызывая легкое землетрясение. В том месте, куда упала тварь, даже треснул каменный пол. Вы убили химеру, демоническую гончую. Получено 800 тысяч очков опыта. Ты сделал это! Ох, храбрый воин! Мир в долгу перед тобой! Мерлинда принялась нахваливать его. Я никогда не видела такого воина, как ты. А, хорошо, хватит подлизываться. Джан Ян не стал изучать выпавшие предметы. Сложил их все в инвентарь, кроме одного. Кость химеры. Серо-серебряный щит. Защита плюс 300. Живучесть плюс 120. Бонус экипировки. Каждый нанесенный по вам удар с вероятностью в 2% не попадет. Требования к уровню. 30. Жаль, что щит Джан Яна, который он использовал в данный момент, давал плюс 1 к блоку. Поэтому он не мог использовать новый щит. Глава 127. 13 этаж. Свет в тени. Серо-серебряное. Ожерелье. Живучесть плюс 10. Интеллект плюс 20. Эффект экипировки. Увеличивает магическую атаку или силу исцеления на 1%. Требования к уровню. 30. Это ожерелье было прекрасным предметом снаряжения для представителей магических классов. Его можно было продать за 1000, а то и 2000 золотых монет. Если аренда, которую он получит, позволит открыть ему свой магазинчик, это ожерелье станет одной из достопримечательностей его магазина. Кроме двух частей серо-серебряного снаряжения, было 8 предметов зелено-медного снаряжения. Кроме того, он сумел заполучить один камень хаоса. Джан Ян был просто в восторге. Камень хаоса позволил ему расширить свой инвентарь на дополнительные 10 слотов. Теперь у него было целых 60 слотов, что было как минимум в 1,5 раза больше, чем у большинства игроков. Это было одним из главных преимуществ одиночных рейдов. Когда появлялись хорошие предметы, Джан Яну не приходилось их с кем-нибудь делить. Если б только у этой башни было 30 этажей. Джан Ян молился об этом в своем уме. Мерлинда, постояв некоторое время на своем месте, закричала. «Воин, нам нужно двигаться дальше. Времени мало. Каждая секунда, что мы тратим, оставаясь здесь, делает Трепутериара еще сильнее». Джан Ян, кивнув, ответил. «Хорошо. Пойдем, убьем его». Вокруг нигде не было видно ни двери, ничего-нибудь, что походило бы на вход. Поэтому Джан Ян начал обходить весь этаж, пока, наконец, не нашел скрытый рычаг. Он использовал древний металлический прут. Пол посреди этажа пошел трещинами с громким звуком, открывая винтовую лестницу, ведущую вниз. Спускаясь вниз, Джан Яну пришлось следить за каждым своим движением, потому что спуск был погружен во тьму. Спустя примерно 30 секунд они достигли конца лестницы. Свет озарил их лица. Последним этажом была лаборатория размером с баскетбольную площадку. К стенам были прикреплены шкафчики. Огромное количество различных пробирок стояло на стойках. В центре комнаты находились тушки мертвых зверюшек. Посреди этого бардака ходил человек в черном плаще. Мужчина был полностью укутан в черную мантию мага. Лицо, скрытое мантией, было похоже на череп скелета. Его глубоко посаженные глаза были мрачными и пустыми. Его руки сморщились, словно он сушился в пустыне несколько лет. Серверное объявление. Игрок Джан Ю стал первым игроком, чья нога ступила на 13-й этаж подземной башни, приблизившись к получению аренды земли. Как только Джан Ян ступил за порог лаборатории, система сразу же оповестила об этом весь сервер. Ну, он уже почти достиг своей цели, поэтому не был против. Джан Ян подошел поближе и изучил этого мужчину. Злой колдун Терпотриар. Серо-серебряный. Уровень 40. ХП 1 миллион. Ну, Рон Уизли у нас был, Гермиона у нас была, да? Если кто-то еще не догадался, что за Терпотриар такой, откуда он взялся, попробуйте переставить слоги в его имени, что ли. Черт побери, как он должен был сражаться с ним? Он уже использовал радужное зелье. Жалкое исцеление Мерлинды тоже совершенно бесполезно. Если только исцеление Берсерка и эффект вампиризма его меча не будут иметь кулдауна. Как ему победить этого монстра в одиночку? Злой колдун Терпотриар! Во имя бога Луны, я здесь, чтобы уничтожить тебя. Пока Джан Ян, хмурясь, думал о плане сражения, Мерлинда, сделав столь смелое заявление, с ненавистью в глазах направила на него свой посох. «Хо-хо-хо, тебе удалось бежать!» Терпотриар поднял голову и уставился на Мерлинду. Затем он повернулся и посмотрел на Джан Яна жутким взглядом. «Этот мелкий вредитель освободил тебя, да?» «Дерьмо! Я ничего не сделал!» Джан Ян, ничего не сделав, согрел босса, автоматически входя в режим боя. Его полоска ярости стала заполняться со скоростью 2 очка в секунду. Теперь, когда дело дошло до этого, уже ничего не поделаешь и придется с ним сражаться. По крайней мере, он сможет получше понять силу босса. Джан Ян обнажил свой клинок и бросился навстречу боссу. «А, попробуй это, злой колдун!» Закричала Мерлинда, начав зачитывать луч наказания, направленный на босса. 200 000! «Будь я проклят!» Это было реально? Она только что снесла 20% ХП босса. Джан Ян чуть не подскользнулся, пока бежал. Может быть, этот босс сделал с ней что-то неприличное? С чего бы это вдруг она стала настолько яростной и могущественной? Ну, вперед! Нашпигуй его этими суперлучами! Еще 4 разочка, и Джан Яну просто надо будет подойти, чтобы собрать лут. Джан Ян был в восторге. Он воспользовался рывком и, как только оказался рядом с врагом, принялся его атаковать. Будь ты проклята, женщина! Стой спокойно! Риар замычал. Он указал своим посохом на Мерлинду и взмахнул рукой. Появились 6 шаров сероватого оттенка и полетели через этаж. Они направились к ее рукам, ногам, талии и голове. Как только эти шары ее связали, Мерлинда заплакала. Посох выпал из ее рук. А да что это было? 10 секунд назад она была лучшим нападающим, которого я когда-либо видел. Но теперь она совершенно бесполезна. Разобравшись с Мерлиндой, босс повернулся к Джан Яну. Он указал своим посохом на него и начал кастовать заклинание. Спустя 3 секунды В воздухе появилось черное пламя, сформировавшее огромное количество копий, которые, словно дождь, палились с небес на землю, полностью покрывая собой 13-й этаж. Злой колдун Терпотриар использовал дождь пылающих копий. Все цели, находящиеся в радиусе поражения этого навыка, будут получать 2000 урона от хаоса. 1600. Урон хаосом – это особый магический атрибут. Никакое сопротивление к элементарной магии не могло снизить урон от этого атрибута. Этот атрибут равнялся атаке, которая игнорировала защиту врага. Спустя 3 секунды босс снова использовал этот же навык, за которым вскоре последовало то же заклинание. 1600. 1600. Может ли быть, что этот босс может использовать только магические атаки по площади, такие же, как Андуин? Но атаки этого босса падали сверху. Не было ничего, зачем можно было бы от них спрятаться. Что теперь? Что теперь? Джан Ян быстро активировал исцеление берсерка, чтобы спасти себя, и продолжил ломать голову над решением. Могу ли я отвести босса ко входу? Возможно, я смогу воспользоваться тактикой «бей и беги». Черт. Вход находится в 200 метрах. Мне понадобится 20 секунд, чтобы до него добраться. Босс сможет атаковать меня 7 раз. Я умру раньше, чем доберусь до входа. Может, умру, но все равно попытаюсь. Он использовал своего призванного слугу, чтобы приманить босса ко входу, чтобы сразиться с ним там. «Останьте, мои рабы! Сражайтесь за своего хозяина!» Терпотриар поднял свой посох и кастанул другое заклинание. Злой колдун Терпотриар применил заклинание «Призыв слуг». Несколько пар скелетов вырвались из-под земли. 20 скелетов, вырвавшись из-под земли, стали двигаться в направлении Джан Яна. Слуга Терпотриара. Нормальный. Уровень 35. ХП 3500. 65. 262. Плюс 100. 69. Плюс 100. Огромное количество значений стало появляться над его головой. Монстры, атаковавшие его спереди, наносили меньше сотни урона. Те же, кто атаковал его со спины, снижали количество его ХП более чем на 200. Исцеление он получал от эффекта набора экипировки храбрости. Джан Ян хотел сдаться. Он подумывал просто умереть, чтобы вернуться сюда как можно быстрее. Но стоило появиться этим скелетом, ситуация изменилась. Теперь у него появилась надежда. Атаки монстров находились в районе 400. У Джан Яна появилась идея. Он быстро поменял свой щит на кость химеры, увеличивая свою защиту до 360 единиц. Затем он сменил свою позицию, чтобы монстры могли атаковать его только спереди. Один, один, один. Когда атаки монстров снижались на 20%, их обычные атаки в 400 единиц не могли пробиться через защиту Джан Яна. Они могли наносить ему всего лишь одну жалкую единичку урона. А поскольку его атаковали 20 монстров, эффект от набора экипировки действовал постоянно. Босс продолжал кастовать одно за другим заклинание «Дождь пылающих копий», постоянно создавая новые копья. 1600, плюс 100, плюс 100, плюс 100, плюс 100. Каждый раз, когда он получал урон, его полоска жизни сильно проседала. Но благодаря комплекту вещей он быстро восстанавливал потерянное. В среднем, как заметил Джан Ян, интервал атаки монстров был 2 секунды. Учитывая, что вокруг него было 20 монстров, и что шанс на исцеление от сета вещей был 50%, он восстанавливал примерно 1000 хп за 2 секунды. За 6 секунд он сможет восстановить 3000 хп. Боссу требуется 3 секунды, чтобы кастануть дождь пылающих копий, который наносил 1600 урона. За 6 секунд Джан Ян потеряет 3200 хп, однако большая часть урона будет покрыта. В итоге каждые 6 секунд он будет терять 200 хп, что за 2 минуты дает урон 4000 единиц. Он решит эту проблему с помощью исцеления Берсерка. Когда он подумал, что ему не одолеть босса в одиночку, он тут же получил такой шанс благодаря тому, что босс попытался убить его побыстрее. Поговорим об оплате той же монетой. Джан Ян продолжил бесконечно кружить вокруг босса, сталкиваясь с монстрами так, чтобы они могли атаковать его только спереди. Все навыки по площади, что были доступны Джан Яну, не могли быть использованы, иначе бы он навредил скелетам. Почему Джан Ян должен убивать своих целителей? 79%, 78%, 77%. Пусть и медленно, но все равно Джан Яну удавалось урезать хп босса. Поскольку он не мог воспользоваться большинством своих навыков, его урон был маленьким. Кулдаун навыков был больше 10 секунд, а использовать свои основные навыки он не мог, ведь тогда он поразил бы несколько целей. 1 минута, 2, 3, 5 минут. 75%. 70, 65, 55%. Медленно, но уверенно Джан Ян шел к своей победе. «Эй, босс, там кто-то дерется!» «Готов поспорить, это Джан Ю!» «Ха-ха! Мы пришли вовремя! Убейте этого ублюдка! Мы разберемся с боссом после его убийства!» Как только на 13-й этаж вошла группа из наемников Огня и Меча, стало шумно. Все они яростно смотрели на Джан Ю, вот-вот готовая выплеснуть на него всю свою ярость. «Давай посмотрим, как ты разберешься с нами, Восемью! Мы раздавим тебя, как вошь!» Именно в этот момент каст босса был завершен. Огромное количество пылающих копий обрушились на всех, кто был на этаже. 2000, 2000, 2000, 2000, 1600, 1500. Среди них всплывающий вверх был единственным игроком, кто получил меньше всех урона. Он был хранителем с пассивным 15% снижением физического и 10% магического урона. «Черт, что это было? Мы вышли, когда босс применил свою ульту?» «Целители, делайте свою работу!» Хотя они только что попали под мощную атаку по площади, они оставались спокойными и организованными. Каждый прекрасно выполнял свою роль. Целители методично исцеляли всех, а остальная часть группы направлялась к Джан Яну. 3 секунды спустя новая партия пылающих копий пролилась вниз. «Какого хрена? Еще одна ульта!» «Как босс может использовать ульту несколько раз подряд?» «У нас большие неприятности, ребятки! 7 ног! Лечи не только танка, надо спасти и остальных!» В конце концов, они впали в панику. 3-я волна пылающих копий обрушилась на них в тот момент, когда наемники находились всего лишь в 60-70 метрах от Джан Яна. «Игрок пей до дна. Умер. Игрок сломанный уран. Умер. Игрок все ранены. Умер». Целители не смогли справиться с уроном, что получила их группа. Всего за несколько секунд они потеряли 3 игроков. Пока остальные ходили по лезвию ножа. Наемники Огня и Меча провалились. Глава 128. Аренда. «Восстаньте, мои рабы! Сражайтесь за своего хозяина!» Терпо-Триар махнул своим посохом в сторону команды наемников огня и меча. Прямо из-под их ног стало вырываться огромное количество скелетов. Доминирующий клинок и всплывающий вверх быстро среагировали. Оба применили громовой удар и преданность, чтобы согреть часть монстров. В то же время они аккуратно, боком шли к боссу, не позволяя монстрам обойти их и атаковать со спины. Однако, в отличие от Джан Яна, значения защиты обоих были ниже, или около 260 единиц. Даже если монстры будут атаковать только спереди, они смогут наносить от 60 до 70 урона. Навык «Призыв слуг» призывает 20 монстров на каждого игрока, находящегося на этаже. Так как из их группы выжило 5 человек, количество призванных скелетов будет насчитывать целую сотню. Танкам придется схавать как минимум 3000 урона. Хотя у них может быть бонус храбрости от сета вещей. Он сможет восстановить им только 2500, чего будет недостаточно, чтобы покрыть весь входящий урон. Спустя 3 секунды посыпался еще один дождь пылающих копий. Игрок убитие точка умер. Игрок целитель красоты умер. Бум! Они потеряли еще 2 игроков. В живых осталось лишь 3. Черт побери! Доминирующий клинок злился сам на себя. Изначально он думал, что сможет, воспользовавшись ситуацией, убить Джан Яна и претендовать на босса. Кто ж знал, что атаки босса будут настолько сильны, что он сможет убить большинство из наемников, даже не приблизившись к ним? Если доминирующий клинок умрет, когда он возродится, ему придется проходить башню с самой вершины. Пока он это сделает, будет уже поздно. Хе-хе-хе! Засмеялся Джан Ян. Какая честь встретить столь знаменитого наемника. Я всегда хотел с тобой познакомиться. Кто ж знал, что мы встретимся именно здесь? Какое совпадение? Совпадение? Да пошел ты! Уцелевшие члены группы проклинали его, но ничего не могли сделать, чтобы переломить ход событий. Как мог один священный рыцарь исцелить их всех? Бум! А еще один залп дождя пылающих копий. Игрок, доминирующий клинок, умер. Игрок, всплывающий вверх, умер. Игрок, семифутовые олухи, умер. Эта атака убила всех оставшихся членов группы наемников. Однако проблема была решена лишь наполовину. Призванные 100 монстров никуда не делись. Даже когда наемники были отправлены на тот свет, вскоре все скелеты обернулись и выбрали себе новую цель, которую надо было уничтожить. Джан Яна. Оу, черт, какой ужас! Контролировать 20-30 монстров не было проблемой для Джан Яна. Но когда их количество возросло до сотни и даже больше, Джан Ян стал утопать в этом море монстров, словно кусочек сахара среди толпы муравьев. С монстрами, атакующими и со спины, и с фронта, защита его щита становилась бесполезной. Каждый удар сносил около 300 и выше. Рывок! Джан Ян ринулся в атаку на монстров. Он применил удар грома, затем последовал горизонтальный удар. Всплыло огромное количество числовых значений 284 и 1600. Затем Джан Ян использовал блок, чтобы дать себе несколько секунд передышки. Бесконечное число надписей заблокировано, выскакивало перед ним. Босс не преследовал его. Однако ему и не нужно было. У него был дождь пылающих копий, который имел довольно-таки большой радиус атаки. Пока Джан Ян разбирался с одной группой монстров, подошла другая. Джан Ян старался изо всех сил, чтобы придать этой толпе форму конуса, чтобы убивать их было проще. Однако, что бы он ни делал, монстров было слишком много. Если он подставит свою спину хоть на секунду, ему уже не восстановить потерянное ХП. Конечно, было много атак с уроном 1, но были и те, чей урон превышал 200. К счастью, у монстров было всего лишь 3500 ХП. Так как доминирующий клинок и люди из его команды немного повредили скелетов, Джан Яну было легче стереть их в порошок, когда он восстановил свои жизни с помощью исцеления берсерка. Убедившись, что осталось 20 или около того монстров, Джан Ян прекратил эту резню. Он переключился на босса, начав его рубить и резать. Оставшиеся 20 монстров последовали за ним, предпринимая бесконечные попытки убить его. Джан Ян получал много ударов в одну единицу и лечился на сотню, его все устраивало. Наконец-то! Джан Ян радостно кричал про себя. Ему удалось разобраться с этой проблемой. 50%, 40%, 30%, 20%. Судя по всему, Терпотриар обладал двумя навыками – дождь пылающих копий и призыв слуг. Если бы он использовал только свою атаку по площади, он был бы непобедимым боссом, с которым Джан Яну справиться не удалось бы. К счастью для него и невезению для Терпотриара, босс решил воспользоваться призывом слуг, чтобы помочь Джан Яну победить себя же. 15%, 10%, 5%. Мы наконец-то прибыли. А? Никаких системных объявлений не было. Мы все еще можем заполучить аренду. Смотри, там кто-то дерется. Вперед, вперед, вперед! Убьем босса и получим награду. Похоже, что около 60 или 70 игроков только что прибыли на 13-й этаж. Столпившись у входа, за ними следило еще больше игроков. Посмотрите, у босса осталось всего лишь 4%. Ха-ха, мы как раз и вовремя, рассмеялся скромный джентльмен. Брат, приведи босса, мы получим аренду, доминаторы сильнейшие. Идемте. Небесный шаман с другой стороны спокойно управлял своей командой. Искатель снега улыбнулась, думая: Джан Ю, ты действительно доказал, что ты лучший боец. Подумать только, прибудь мы несколькими минутами позже, ты бы заполучил аренду. Какой позор! Она сразу же связалась с Джан Яном через голосовой чат. В то же время босс снова призвал дождь из копий. 2000, 2000, 2000, 2000! Все присутствующие получили невероятный урон. Джан Ян не боялся, что они украдут босса. Он больше беспокоился о призыве слуг. Сейчас здесь было слишком много игроков. Если босс использует призыв слуг, будет призвана просто невероятная армия скелетов. Игроки однозначно умрут, но кто же тогда станет целью этой толпы? Даже если Джан Ян использует все свои козыри, его просто затопчут. Джан Ян принял звонок. Чем могу быть полезен, гильдмастер Снег? Скажу прямо, мы поможем тебе заблокировать остальных игроков, чтобы купить тебе время. В свою очередь, я хочу, чтобы моя гильдия смогла получить часть аренды земли. Искатель Снега предложила ему сделку, надеясь на то, что кто-то столь умный, как Джан Ян, ее примет. Если Джан Ян не был ГМом, то ему не выдержать натиск одновременно 3 гильдий. Тем не менее, в этой игре не было ГМов. Джан Ян, даже не подумав над этим предложением, сразу же ответил. «Гильдмастер Снег, я предлагаю вам покинуть этот этаж. Так вы хотя бы уменьшите потери». «Что за...» Бум! Очередной дождь пылающих копий посеял семена хаоса среди гильдий. «Какого черта? Босс только что использовал другую ульту!» «Черт побери! Исцели меня! У меня осталось 346 хп!» «Отступаем! Отступаем ко входу! Подождем, пока ульта босса не закончится, а затем вновь нападем!» «Хватит нести чушь! Пока мы дождемся окончания его ульты, босс уже будет мертв! Просто поспешим и убьем его! Заклинание прекратится, как только он умрет!» Некоторые люди были просто кэпами. Заклинание будет прекращено, когда босс будет убит. Это ж очевидно. Но смогут ли они хотя бы приблизиться? Даже наемники не смогли подобраться достаточно близко, умерев на полпути. Как могла посредственная элитная команда из 3 супергильдий справиться с этой непосильной задачей? «Встаньте, мои рабы! Сражайтесь за своего хозяина!» Пока с небес падали копья, босс использовал заклинание, которого Джан Ян боялся больше всего. В одно мгновение весь этаж заполонила огромная армия скелетов, которые были повсюду, даже среди рядов гильдий. Бум! Еще одна волна пылающих копий. Прямо в самый последний момент. «Игрок МакГроин умер. Игрок Буревестник умер. Игрок Энни Ру умер». Ряд системных уведомлений затопил весь обзор. Джан Ян не обращал на сообщения никакого внимания. Он сконцентрировался на убийстве босса. 2%. 1%. 8123. Когда у босса остался 1% ХП, игроки разделились на 2 лагеря. Одни зализывали свои раны, другие бегали, как сумасшедшие, по всему этажу. Первозданный хаос. Скелеты были словно рой саранчи, уничтожающий все на своем пути. Куда бы они ни шли, никому не было суждено выжить. Спустя некоторое время все 3 супергильдии были полностью уничтожены. Тысячи монстров-скелетов развернулись и начали жужжать в сторону Джан Яна. Вот это дерьмо! 5612, 4130. Терпотриар почти погиб, когда рой монстров добрался до Джан Яна, поглотив его. Защитная стена, тень Мерлинды! 3413, 2348, 1345, 713, 124, 0. Вы успешно убили злого колдуна Терпота Риара. Получено 10 миллионов очков опыта. Босс со стуком упал на пол. Джан Ян не останавливался. Он быстро собрал все выпавшие вещи, даже не изучая их, и засунул в свой инвентарь. Он даже не заметил черный светящийся шар, который был среди лута. Серверное объявление. Поздравляем! Игрок Джан Ю получил первую аренду земли. Битва за подземную башню завершена. Скорость возрождения монстров вернулась к нормальному значению. Победа! Защитная стена закончилась спустя 10 секунд. Джан Ян получал урон быстрее, чем стрелял пулемет. Он стал героем, просто выдержав несколько секунд в этом аду. Вы умерли. Джан Ян выдохнул с облегчением. Он выпустил свою душу из тела и был отправлен на ближайшее кладбище. Кладбище совсем не пустовало. Вокруг было много игроков, задававшихся вопросом, как они погибли. «Джан Ю...» Искатель снега снова связалась с Джан Яном. «Я никогда не думала, что ты сможешь заполучить аренду в таком хаосе». «Ха-ха, Эльмастеру Снег не стоит расстраиваться. Это не единственная аренда в мире. У вас еще будет шанс заполучить ее». Утешал ее Джан Ян. Он не лгал. В своей предыдущей жизни Кровавая Ярость заполучили много земель в свою собственность. И один из участков был горячей точкой прямо в центре Кровавого Небесного Города. Его ценность была поистине невероятной. «В таком случае ты не будешь возражать если отдашь договор аренды нам. Мы вернем тебе договор аренды в следующий раз, когда его можно будет снова получить», — сказала искатель снега, игриво улыбаясь. «Да? Алло! Алло! Странно. Почему я ничего не слышу? Алло! О-о-о! Гильдмастер Снег, ты еще здесь?» Джан-Ян рванул ко входу в подземную башню. Без какого-либо окна командной строки он почувствовал внезапный толчок и был возрожден на месте. К счастью, мне удалось оттянуть свою смерть на некоторое время. Иначе мне пришлось бы снова проделывать весь этот путь до 13-го этажа, чтобы собрать мой лут. При одной этой мысли по его спине прошелся холодок. Только подумать, ему пришлось бы снова пройти через толпы этих монстров. Ему действительно пришлось бы худо. Джан-Ян разорвал свиток телепортации и вернулся в замок Белого Нефрита. Когда Джан-Ян покончил с прохождением башни, уже настало утро. Джан-Ян быстро вышел из системы. «О, я хочу есть!» Я устал, хочу спать. Конец четвертой книги. Перевод Cruel Tips читал Шиме.